Литнет представляет. Кира Лав. Мой любимый писатель. Читает Надежда Леонтьева. Пролог. «Повернись ко мне спиной», — командует он. «Я боюсь этого. Не могу ему доверять. Не после всего того, через что мне пришлось пройти за последние 2 года. Для меня сейчас потерять его из поля зрения все равно, что повернуться спиной к голодному тигру. Опасная для жизни доверчивость. Мое тело дрожит, готовое в любой момент сорваться с места и бежать. Бежать так быстро, будто меня преследует целая стая адских гончих. А на деле передо мной только он. Только мой вечный дьявол из ночных кошмаров. Даже его призрачный образ из воспоминаний будет во мне все самые противоречивые чувства. Страх, паника, вожделение. Он действует на меня удушающе. Мне трудно дышать, сердце отбивает гулкие удары о грудную клетку. Ладони холодеют. Стаи мурашек бороздят отзывчивую кожу. Хотя он даже не дотрагивается до меня. «Ты слышала, что я сказал?» Его голос тверд и властен. Он не спрашивает, он констатирует факт. Мужчина порабощает меня. Понимая, что должна, нет, обязана прекратить все это. Уйти сейчас же. Проснуться, очнуться, прийти в себя. Ведь он даже не держит. Физически я свободна. Мое тело не должно предательски отзываться на прикосновение этого человека. Я знаю, что не должна. Но вместо этого я подчиняюсь и поворачиваюсь к нему спиной. Теперь снимай одежду. В его голосе слышится нетерпение, но я медлю. «Давай!» — рычит он. Он давит на меня. Врезается в мое сознание хлесткими ударами слов о нежную поверхность моего разума. И я поддаюсь, прогибаюсь. Уступаю ему снова. Дрожащими пальцами расстегиваю пуговицы на блузке. Ладони будто деревенели и не слушаются. Мне требуется чуть больше времени, чем обычно, на то, чтобы избавиться от юбки и блузки. «Быстрее!» — подгоняет меня он. Я оглядываю помещение, в котором мы находимся. Оно темное и холодное. Соски призывно оттопыриваются, до боли упираясь в кружево белья. Убеждаю себя, что это от холода. Я начинаю дрожать и обхватываю себя обеими руками. «Теперь белье?» Очередной приказ раздается из-за спины. «Кирилл, пожалуйста!» Позабыв гордость, умоляю я. «Прекрати!» «Надо было раньше думать», — насмешливо отвечает он. «До того, как ты решила меня убить». «Прости», — лепечу я. «Прости меня, я не...» Чувствую, как по моим щекам начинают течь обжигающие слезы. Все внутри сжимается в тугой ком. Я этого не хотела. Он будто не слышит моих сбивчивых оправданий. Для себя этот человек уже все решил. Кирилл не простит меня, даже если я смогу донести до него свою версию событий почти годовалой давности. Нет, для него все это уже не важно. Я стягиваю с себя трусики и лифчик. Клади на пол, девочка. Я наклоняюсь и бросаю белье на темный пол. Наклонись еще раз. Хрипло командует он. Мне понравилось. Я боюсь ослушаться его и чуть нагибаюсь вперед. Чувствую, как мои складки между ног слегка раздвигаются в стороны, а мужчина подходит ближе. «Прогнись в спине», — говорит он мне. Эти приказы будут во мне странные и пугающие ощущения. Низ живота сводит сладкой судорогой, а между ног заметно теплеет. Ненавижу его. Ненавижу за то, какой властью он всегда обладал над моим телом. Я слушаюсь и немного прогибаюсь в пояснице. Он наклоняется и смотрит на мою промежность. «Ты такая гостеприимная. Все для меня, да?» Я смущаюсь еще больше, но ничего не могу поделать с горячими волнами возбуждения, пронизывающими меня насквозь. Свожу ноги чуть плотнее. «Расслабься». Он едва уловимо касается ягодиц, но это прикосновение обжигает кожу. Я судорожно глотаю воздух. «Мы же давно знакомы, девочка», — тихо произносит он. «Не надо строить из себя невинность». «Что ты хочешь от меня?» «Почему я постоянно вижу тебя?» «В кошмарах, хочу добавить я, но лишь закусываю губу». Сладко вздрагиваю, когда кончики его пальцев поглаживают мою кожу. Медленно, эротично. «Странно, что теперь тебя так искренне интересует, чего хочу я», — неспешно отзывается он. «Не волнуйся, девочка, сейчас ты обо всем узнаешь». Его ладонь давит мне на поясницу, заставляя прогнуться сильнее. «Обхвати себя за колени». Жесткий решительный приказ. Я подчиняюсь. Слишком хорошо знаю, что бывает, когда перечишь ему. Прекрасно. Удовлетворенно выдыхает он и склоняется вниз. Теперь его губы так близко к моему уху, что я чувствую жар дыхания на коже. От него пахнет табаком. Я стараюсь не думать о том, какой уязвимой я сейчас выгляжу. Обнаженная девушка перед полностью одетым мужчиной. «Возмездие, Кир! Я хочу возмездие!» От этих слов демона все во мне вспыхивает. Я резко дергаюсь, но он хватает меня за бедра и не дает пошевелиться. «А теперь, детка, ответь!» Его пальцы до боли впиваются в мою кожу. «Ответь мне! Кто твой любимый писатель?» «Что?» — хрипло шепчу я. Никогда не успеваю за полетом его мысли. Его ладонь силой опускается на мою попу. Кожа сразу вспыхивает от хлесткого удара, а я вскрикиваю от потрясения. «Попробуем еще раз!» Решительная жестокость в его голосе начинает пугать меня. «Кто?» — шлепок. «Твой?» — сильный шлепок. Я закусываю губу, пытаясь справиться с ощущениями. «Любимый?» Ладонь снова опускается на соднящую кожу. Я извиваюсь всем телом. «Писатель!» Я сжимаю мышцы, ожидая очередной порции наказания, но удара не следует. «Отвечай!» Яростный крик срывается с его губ. Я дергаюсь изо всех сил и... И я просыпаюсь.